Для военных планов Мотекусомы такая карта может представлять большую ценность. Так что, друг Куалан-Куи, когда явишься к нему с докладом, нажимай на это. Я печально улыбнулся. Кто знает, может быть, когда я вернусь, он встретит меня не цветочной удавкой, а настоящими цветами. Если вернешься, сказал Бью. Похоже, мой Тонали всегда вынуждает меня возвращаться, правда, всякий раз чуть более одиноким, молвил я, не сдержав улыбки, а потом, помолчав, процедил сквозь зубы. Когда-нибудь, где-нибудь я повстречаю Бога и спрошу у него, почему, если я заслужил немилость их братья, они не обрушили свой удар на меня? Почему всякий раз они карают тех, кто ничем не провинился, а просто был близок и дорог мне? Было видно, что от такого поворота разговора четырем старикам стало малость не по себе, и они, кажется, почувствовали облегчение, когда Бью сказала: «Старые друзья, могу ли я попросить вас дать нам с Ава возможность поговорить с глазу на глаз?» Ветераны встали, бегло исполнили шест целования земли и удалились. Едва они ушли, я резко произнес: «Бью, если хочешь просить разрешения пойти со мной, то даже и не думай». Просить Бью не стала. Довольно долгое время она молчала, опустив глаза на нервно переплетающиеся пальцы. А когда заговорила, то ее первые слова показались мне совершенно не имеющими отношения к делу. Когда мне исполнилось 7 лет, меня назвали Ждущей Луной. Раньше я задавалась вопросом, почему мне дали такое имя. Но потом поняла. Ответ я знаю уже давно, но сейчас думаю, что Ждущая Луна и так уже прождала слишком долго. Она подняла свои красивые глаза, встретила со мной взглядом, и не насмешливо, как обычно, а умоляюще. На ее щеках даже появилось нечто похожее на девичий румянец, промолвила: «Давай, наконец, поженимся, ца!» «Так вот в чем дело», — сказал я себе, вспомнив, как она тайком собирала землю, увлажненную моей мочой. Мне как раз пришло в голову, что она могла сделать мою куклу, чтобы навлечь беду. Я даже и гадал, уж не из-за этого ли лишился на чипы, но я тут же прогнал это постыдное подозрение. Я прекрасно знал, что мою дочку Бью любила всем сердцем, и оплакивал ее, скорбела так же глубоко, как скорбел, только без слез я сам. Теперь все встало на свои места. Если Бью и изготовила колдовскую куклу, то не для порчи, а для приворота, чтобы я не отверг ее, вроде бы импульсивное, но на самом деле давно готовившееся предложение. Я ответил не сразу, ждал, когда она приведет свои тщательно продуманные доводы. «Минуту тому назад, ца, ты заметил, что становишься все более и более одиноким. То же самое относится и ко мне, ты и сам это прекрасно знаешь. Теперь мы оба одиноки, у нас не осталось никого, кроме друг друга. Пока я жила с тобой, воспитывая твою осиротевшую дочь, как самая ее близкая родственница, это было вполне уместно. Но теперь, когда я больше не тетушка Пестунья, когда мы с тобой просто взрослые, одинокие мужчины и женщина, нам пристало жить под одним кровом». Румянец ее стал еще гуще. «Конечно, никто и ничто не сможет заменить нам Ночипу, но, может быть, я еще не слишком стара». Тут она умолкла, прекрасно сыграв замешательство и неспособность говорить дальше. Я помолчал, не отводя глаз, пока ее лицо не заблестело, словно разогретая медь. Потом сказал: «Тебе не стоило утруждаться колдовством и хитростями, Бью. Я и сам собирался предложить тебе то же самое, причем именно сегодня. Поскольку ты вроде как согласна, завтра и поженимся. С утра пораньше, как только я смогу разбудить жреца». «Что?» — едва слышно выдохнула она. «Как ты мне напомнила, я теперь совершенно одинок. А поскольку состояние у меня приличное, то в случае моей смерти все отойдет в государственную казну. А ни малейшего желания обогащать за свой счет Мотекусома у меня нет. Поэтому завтра жрец оставит документ, по которому ты будешь признана моей женой и законной наследницей». Бью медленно поднялась на ноги и, глядя на меня с запинкой, проговорила: «Это не то, что я никогда не помышляла, ца, я хотела сказать...» «Вижу, я испортил тебе все представление», — сказал я с ухмылкой. «Все твое притворство, все уловки оказались напрасными. Вполне можно было обойтись без них. Но, возможно, полученные навыки пригодятся тебе в будущем, когда ты станешь богатой вдовой». «Прекратиться!» — воскликнула она. «Ты не хочешь выслушать то, в чем я честно хочу тебе признаться. А это без того трудно, потому что женщине не подобает произносить такие вещи. «Прости, Бью, но я все равно тебе не поверю», — сказал я, поморщившись. «Мы слишком долго жили под одной крышей, и неприязнь наша давняя и застарелая. Начни мы сейчас обмениваться нежными словами, это, пожалуй, насмешило бы всех богов. Да, по крайней мере, с завтрашнего дня наше неприятие друг друга будет освящено официально, и мы в этом смысле не станем отличаться от большинства супружеских пар». «Да чего ж ты жестокий!» — прервала она меня. «Тебя не проймешь никакими нежными чувствами, ты оставляешь без внимания протянутую тебе руку». «Пью!»